вторая сказка проходит, третью за собой приводит. Уж спят коровушки по стойлушкам, спят мышатушки по норушкам, спят котятки по лукошечкам. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай. Следующая моя сказка называется «Жихарка». Из-за лесу с крутых гор едет дедушка Егор. Сам на кобыле, жена на коровушке, дети на телятах, внуки на щенятах. Съехали с гор, развели костер, кушают кашку, слушают сказку. Жили-были в избушке кот, петух, да маленький человечек, жихарка. Кот с петухом на охоту ходили, а жихарка домовничал. Обед варил, стол накрывал, ложки раскладывал, раскладывает, да приговаривает. Это простая котика, это простая Петина, а это непростая. Точеная-точеная, ручка золоченая, это жихаркина, никому ее не отдам. Вот прослышала лиса, что в избушке жихарка один хозяйничает, и захотелось ей жихарку съесть. Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели жихарке двери запирать. Запирал жихарка двери, все запирал, а один раз и забыл. Справил жихарк все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать, да и говорит. Это простая котика, это простая Петина, а это непростая. Точеная-точеная, ручка золоченая, это жихаркина, никому ее не отдам. Только хотел ее на стол положить, а по лестнице топ-топ-топ-топ. Матушка! Лиса идет. Испугался жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил, и поднимать некогда, да под печку и залез. А лиса в избушку вошла, глянь туда, глянь сюда. Нет жихарки. Постой же, думает лиса, ты мне сам скажешь, где сидишь. Пошла лиса к столу, стала ложки перебирать. Эта ложка простая, Петина, эта ложка простая, котика, а эта ложка непростая, точеная, ручка золоченая, эту я себе возьму. А жихарка-то под печкой во весь голос: «Эй, ай, не бери, тетенька, я не дам!» «Вот ты где, жихарка!» Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, жихарку вытащила, на спину перекинула, да в лес. Домой прибежала, печку жарко истопила, хочет жихарку и жарить, да съесть. Взяла лиса лопату. «Садись, садись, — говорит жихарка. А жихарка-то маленький, да удаленький, на лопату сел, ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет». «Не так сидишь, — говорит лиса. Повернулся жихарка к печи затылком. Ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет. «Ай, да не так, жихарка, — лиса говорит. А ты мне, тетенька, покажи. Я ведь не умею. Экой ты недогадливый, жихарка». Лиса жихарку с лопатки сбросила, сама на лопатку прыг, в кольцо свернулась, лапки спрятала, хвостом накрылась, а жихарка ее толк в печку, да заслонкой прикрыл, а сам скорее вон из избы, да домой. А дома-то кот да петух плачут, рыдают. Вот ложка простая, котика, вот ложка простая, Петина, а нет ложки точеной, ручки золоченой. Да нет и нашего жихарки, да и нет нашего маленького. Ой! Кот лапкой слезы утирает, Петя крылышком подбирает. Вдруг по лесенке тук-тук-тук, тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким голосом кричит. А вот и я, а лиса-то в печке жарилась. Обрадовались кот да петух. Ну, жихарку целовать, ну, жихарку обнимать. И сейчас кот, петух и жихарка в этой избушке живут. Да нас с тобой в гости ждут.